Понедельник прошел, как в тумане, изредка выныривая из бешеного водоворота информации, в который нас погрузили преподы. Я ждала, что меня вот-вот вызовут на допрос, но этого так и не случилось. Зато Каста, кажется, все-таки вызвали. По крайней мере, на обед он не явился, и общение с комиссией было единственным объяснением этому прогулу. Не обнаружив Рыжего в столовой, я сперва хотела попереживать, но, глядя на спокойствие его сестры и свиты, тоже забила. Что ему, этому бесстыжему, сделается? Тем более тут его мама. Да и сам Пижон далеко не прост. Однако с последней лекции я выходила с затаенной надеждой, что Каст освободился и встретит, чтобы рассказать новости. Но этого, увы, не случилось. А отсутствие короля огненного факультета в обозримом пространстве вызвало легкое разочарование. Зато едва я свернула на лестницу, встретила другого короля, повелителя всех местных водников. Ни чуточки не стесняясь толпы в форменных алых мантиях, этот король взял меня за локоток и потащил обратно к опустевшим уже аудиториям. Тот факт, что мы находимся на территории факультета огня, его тоже ничуть не смущал. А вот я, напротив, напряглась. И вовсе не потому, что мы из враждующих кланов, просто чуйкой почуяла этот столь демонстративный налет не к добру. И не ошиблась. «Все, детка, теперь колись», — заявил блондин, захлопнув дверь аудитории, в которую втолкнул довольно бесцеремонно. Я непроизвольно нахохлилась, сложила руки на груди и заломила бровь. А Адорс не постеснялся пояснить. «Что у тебя с Глуном?» «Прости?» Мое недоумение было не совсем искренним, но даже сыграя я лучше всех лауреатов Оскара вместе взятых, мне бы все равно не поверили. Мой собеседник слишком много видел и дураком точно не был. «Даш, давай без вот этой мишуры», — сказал парень хмуро. «Просто ответь на вопрос и все. Думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит?» «И чтобы точно не отвертелось». «Думаешь, я не видел, как он на тебя позавчера на лестнице смотрел?» Вот тут я вообще опешила. Уж то-что, а взгляды Глуна... Да он же меня глазищами своими синими регулярно убить пытается. Ну а что там позавчера на лестнице было, я вообще не в курсе. Неадекватная была, пьяная. Хотя он же тогда злился, да? И если включить мозг, то нетрудно догадаться, причиной такого настроения могли стать две вещи – нарушение комендантского часа и детонатор. Вполне возможно, что куратор бесился, решив, будто я проболталась на этот счет. Но ведь Дорс на другое намекает. Или нет? Или все не так? В общем, пришлось сказать как есть. Дорс, ты прости, но я тебя не понимаю. Водник устало закатил глаза, я же непроизвольно нахмурилась. «Дашка, я думал, Глон меня прямо там, на лестнице, и прикопает», — сообщил Синий. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но я впервые в жизни очень хотел развернуться и просто сбежать». Сердце дрогнуло и забилось чаще, но я внимания не обратила, сказала ровно. Он на нарушение комендантского часа злился. Дорс уверенно мотнул головой и заявил. «Нет, тут дело не в правилах. Гхарн, если бы на его месте был обычный парень, я бы поклялся, что это ревность». Сердце дрогнуло опять, а я беззаботно рассмеялась. «Не смешно», — перебил водник, такой же серьезный, как минуту назад. «Даш, реально не смешно, поэтому и спрашиваю, что у вас и что было после того, как он тебя увел?» «Блин, вот ведь нарвалась на допрос». «Ничего нет и не было», — с наигранной улыбкой ответила я. «Правда, ничего. А в тот вечер Глун просто довел меня до чердака и в приказном порядке отправил спать и ушел». Синего такой ответ не удовлетворил. Парень по-прежнему очень суровым выглядел, в изумрудных глазах читался скепсис, так что пришлось продолжить. «Дорс, ты ошибаешься. Сам подумай, кто я и кто он. Я иномерянка, Глун – аристократ. Более того, аристократ, который иномерян ненавидит. Ну а в том, что касается взглядов, так у меня желание развернуться и сбежать с момента нашего с Глуном знакомства присутствует». Блондина эти откровения не впечатлили. Он хмыкнул, состроил кислую гримасу, а потом заявил. «Ладно, Дашка, как знаешь, но обещай, если Глун перейдет границы дозволенного, если станет домогаться, ты не промолчишь и сразу придешь ко мне. И вообще, если что, бегом в башню воды, договорились? Доступ я тебе уже сделал». Я глубоко вздохнула и кивнула. Очень хотелось казаться серьезной, и мне это, видимо, удалось. По крайней мере, продолжение допроса не последовало. Дорс одарил очередным хмурым взглядом и покинул аудиторию. Лишь после того, как водник вышел, я позволила себе тихонечко застонать. «Черт! Черт! Черт!» Ужас, но слова про ревность не только зацепили, но и польстили. Сердце действительно забилось чаще, а в душе шевельнулось какое-то очень теплое чувство. А самое жуткое — взять и попросту отмести эти слова я не могла. Я не могла вздернуть подбородок и заявить «нет, это неправда». Слишком хорошо понимала, что подобная реакция со стороны Глуна вполне возможна. Ведь он думает обо мне. Он меня хочет. Впрочем, ревность Глуна — сущий пустяк в сравнении с другим. С тем, что я все-таки ненормальная. Я извращенка. От этого осознания захотелось завыть уже в голос и осесть на пол, но я удержалась. Даже нашла в себе силы открыть дверь и покинуть аудиторию. Уже по дороге в общагу отвесила себе 1000 мысленных оплеух и подзатыльников, наорала на себя и даже попинала. Но эффекта сей воспитательный процесс не возымел. Как и в момент разговора с Дорсом, я со всей ясностью понимала. Эмиль фон Глун – гад и сволочь. Хуже того, он убийца и шантажист, и он мне угрожал. Но если он вдруг выйдет за рамки своих фантазий и попробует подойти ко мне в реале, я совершенно не уверена в том, что побегу искать защиты у Дорса или кого-то другого. Так что да, все верно. Я извращенка. И это не просто ужасно, это катастрофа. А на чердаке ждал... Нет, не сюрприз, но около того. И едва я это около того увидела, поняла. Мне дико хочется, чтобы злосчастная комиссия как можно быстрее закончила свое расследование и свалила нафиг. Что случилось? Да просто один маленький ушастый лис, упорно мнящий себя котиком, выполнил мою просьбу. И теперь на чердаке не хватало только плаката с надписью «Здесь твиров нет». Впрочем, пожалуй, тут и без плаката все ясно. Там, где обитает твир, просто не может быть такого ужаса. А жуть заключалась в следующем. На чердаке появились 3 огромные горы хлама. Сломанная мебель, тряпки и прочее выброшенное некогда барахло. Зона гостиной, включавшая в себя диван, 2 кресла, чайный столик, ковер и 2 покоцанные, но все-таки скульптуры, сместились к зоне спальни. И кресел там, кстати, уже не было. Картины и волшебный шкаф тоже исчезли. Вместо последнего стоял другой, обшарпанный, с перекошенными дверцами. Рабочая зона тоже подвинулась. Она теперь располагалась в уголке. Зато мебель осталась, причем вся. Единственное, письменный стол лишился половины ящиков. Имитация ветхости и моей криворукости в плане починки предметов интерьера. Ну а вместо люстры теперь висел какой-то страшненький светильник, вызывающий ассоциации с лампочкой Ильича. Короче, картина разрухи во всей красе. А посреди этого бедлама сидел понурый, предельно несчастный Кузьма. Едва я обратила свой взгляд на него, спросил жалобным голоском. «Тебе нравится?» Отлично понимая, что для твира такой бардак удару в сердце подобен, я проглотила свои печали, улыбнулась и кивнула. И добавила ободряюще. «Кусь, ты молодец!» И не расстраивайся, безопасность важнее комфорта. «Ага!» – отозвался мой котик. Тут же поднялся на все 4 лапки, нервно дернул хвостом и печально поплелся к кровати. «Блин, вот в такие моменты я Полар особенно ненавижу!» Несмотря на то, что день выдался трудным, вернувшись на чердак, я вновь засела за учебники. Ведь все эти комиссии и расследования – такой фактор риска, что откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас, точно не стоит. Вот я и не откладывала. И даже не отвлекалась на мысли о том, что та самая комиссия мной до сих пор не поинтересовалась. А ведь я свидетель. Где-то очень глубоко внутри зудело чувство страха. Что, если это промедление означает нечто ужасное? Например, решенный вопрос об исключении. Понятно, что для нормальных людей логики в подобном выводе нет – но это же Полар. И пусть звучит бредово, но товарищи из совета вполне могли решить, что я не свидетель, а виновница. А что? И намеряне же у них везде крайние. Но опасения не оправдались. Как вскоре выяснилось, игнор со стороны высокой комиссии был связан с совсем другим фактором. И когда я узнала, в чем причина такого невнимания, честно, я не знала, как реагировать. Дело в том, что Каст меня отмазал. Да, Рыжий просто взял и убедил комиссию в том, что допрашивать иномерянку бесполезно, ведь я не только чужачка, но и первокурсница. То есть вообще ни в чем не разбираюсь, а раз так, чего со мной говорить? Все это Пижон поведал за ужином, на который сам сильно опоздал. Причем выглядел король нашего факультета уставшим и слегка потрепанным. Сей факт наглядно подтверждал его сообщение о том, что весь день до самого ужина прошел в общении с комиссией. Однако эта усталость не помешала Касту расположить ручище на моей талии и шепнуть: «Ну вот, за тобой опять должок, Дашунь. Как расплачиваться-то будешь, а?» Я мысленно застонала и не ответила. Зато после ужина эксцессов не было. Каст всего лишь взял меня за руку, галантно довел до чердачной двери и, целомудренно чмокнув в щеку, ретировался. Причиной столь приличного поведения, как я поняла, стало то, что в нашей башне разместили трех огневиков из совета, включая и его маман. Понимание того, насколько близка опасность, спокойствия не прибавило. Черт, ну почему я не способна открыть портал? Ведь в любой момент может потребоваться сбежать. Нервно потеребив кончик волос, я прошмыгнула на чердак и быстро закрыла дверь на все щеколды, а потом позвала: «Зяб, Зяб, ты тут?» «Угу», — ответили из зеркала. Я вздохнула и, приблизившись, задала главный вопрос. «Зяб, и все-таки по поводу увеличения силы. Какие у меня варианты?» «Угу». «Я должна освоить портал. Это вопрос безопасности, понимаешь?» «А, вот ты о чем. Ну, я же уже говорил, быстрый способ увеличить магическую силу — обратиться к Ваулу. Возможно, он услышит и поможет. А второй способ медленный, но, в отличие от обращения к Богу, гарантированный. Тренировки и медитации. Тут же, как в спорте, есть заложенный природой потенциал, есть развитие этого потенциала». «М-да». Тяжело вздохнула и подарила чешуйчатой ехидине смурной взгляд. «Что?» Тут же откликнулся монстр. «Что тебе не нравится?» «Ты и сам знаешь», — буркнула я. «Просить помощи у Ваула не хочу. Он уже помог, и идти в храм во второй раз, да еще при том, что я Ваулу не поклоняюсь, это верх наглости». «Тогда тренируйся и медитируй», — резюмировал кракозябр. Я шумно выдохнула и состроила страдальческую моську. «Нет, я не против работы над собой, и мне даже не лень, но тут есть очень гадкий момент. Это медленно. А уйти с Полара может понадобиться уже завтра. Ладно, не завтра, но к окончанию семестра точно. Слух я этого не сказала, но тут и без слов ясно было».